Единственная цель, чтобы кошара отловила и сожрала мышек, которые грызут его мешки с крупой. А тут вдруг кошка, вопросительно глядя на толстую рожу владельца, начала мяукать. Дескать, чё это ты меня сюда притащил? Что я должна делать? Мне стало обидно, потому что сейчас я был сыт, чист, хорошо одет и чувствовал себя человеком, который чего-то стоит в этом мире. Наверное, если бы Дон сказал это немного раньше, до того, как меня привели в чувство, я безропотно бы все стерпел и согласился на любое предложение, даже такое, ну, предположим, укокошить кого-нибудь. Да, все понятно, спасибо за гостеприимство. Мне пора. Я встал из кресла и с достоинством, как мне казалось, направился к выходу, стараясь держать голову ровно и гордо смотреть прямо перед собой. Возле двери я задержался на секунду. И медленно обернувшись, изрек: «Кстати, уважаемый Дон, я не объел вас случайно. Если вы так считаете, можете составить счет. Я оплачу, когда заработаю». Как ни странно, этот проклятый грузин разулыбался. Хорошей такой улыбкой, обаятельной и обезоруживающей. Улыбка преобразила его. И это было удивительно, насколько простейшее проявление эмоций может изменить лицо человека, раскрыть его внутренний мир. Гордость — это хорошо. Это значит, что ты не будешь присмыкаться перед сильным и не продашься тому, кто больше заплатит. Дон как будто мыслил вслух, не обращаясь ко мне. Очень хорошо. Даже в такой безвыходной ситуации ты не стал терпеть обиду и решил уйти, а не сыграл. Я в этом разбираюсь. Да. Отчего ж безвыходное? Упрямо поинтересовался я. Очень даже выходное. Выхожу и все. Привет, благодетель, пишите письма. Нет, безвыходное. Дон убрал улыбку. Ты не можешь выйти отсюда, потому что твою вшивую одежду сожгли. А сейчас ты хочешь уйти в моем импортном спортивном костюме. Это грабеж, юноша. Статья 145 Уголовного кодекса России. Так-то вот. А голым тебе отсюда не уйти. Вряд ли, верно? На улице зима, и милиция не позволит голым перемещаться по городу. Думаю, нет необходимости доказывать дальше, что положение у тебя безвыходное. На несколько секунд воцарилось молчание. Дон опять улыбался, а я вдруг понял, что никуда отсюда не уйду, потому что... тоже от добра уходит. Я представил свой дом без тепла, уюта, чего было в избытке здесь, в жилище моего нежданного благодетеля. Представил и понял, что не желаю возвращаться обратно голым и без гроша в кармане, метаться в поисках работы, которая даст нищенский кусок не более. Вот так. Понял и осознал, что буду работать на этого умного дядю. Только вот трудновато придется перестраиваться под шестерку. Не умею я этого, не могу. Я привык жать своей волей на психику подчиненных, добиваться повиновения, командовать вооруженными людьми, иногда теряющими человеческий облик и понимающими только язык грубой силы. «Трудно будет перестраиваться под шестерку», — задумавшись, сказал я вслух. «Не надо под шестерку», — покачал головой Дон и жестом пригласил меня вернуться на прежнее место. «Зачем под шестерку?» «Я ничего еще не предложил». «А что вы мне можете предложить?» Я пожал плечами. «Работать телохранителем или, на худой конец, водителем? Ведь вы коммерсант, я полагаю, торгаш или деляга?» «Мы договорились обращаться на «ты», — поправил меня Дон. «Я не деляга в том смысле, который ты вкладываешь в это слово, и не торгаш. Я президент фирмы, довольно солидный, с большими связями и огромным по нынешним масштабам капиталом, администратор. В шоферах я не нуждаюсь, штат укомплектован. А насчет телохранителей? В моей фирме хорошо налажена служба безопасности во главе с профессионалом, который насчитывает 42 человека охранников и, собственно, телохранителей. Общее количество человек, работающих на фирму, более 3500. Из них в различных службах заняты 285 человек. Только в головном офисе у меня работают 62 человека. Поэтому в качестве клерка ты мне тоже не нужен. Да у тебя и образования соответствующего нет. Мне нужен товарищ. Понимаешь?